Глава восьмая. Ксюша. «Что?» Выпадаю в осадок от ответа Дамира. На мгновение даже кажется, будто я ослышалась. «Ну, ты ведь еще невинна. Прости, что приходится говорить с тобой напрямую». Доктор Хасанов смущенно прочищает горло и наливает себе еще воды. «Для чего это им?» Смотрю на него беспомощно. «Давай обсудим это в другом месте». Поднимается с места и суетливо убирает со стола остатки нашего пиршества. Я сижу, будто окаменев. «В другом месте?» Переспрашиваю, чувствуя, как кровь отливает от лица. В груди зарождается паника, сковывающая движение. Внезапно комната начинает казаться тесной, а воздух спёртым. Судорожно пытаясь понять, что происходит, но все плывет перед глазами, как в тумане. Куда я вляпалась, черт возьми? Всю жизнь избегала странных людей, и вот, пожалуйста, попала в переплет на чужой земле. Ксюша, послушай, я понимаю, это шок. Доктор Хасанов подходит ко мне со спины, но я инстинктивно вскакиваю с места. Просто поверь, я не могу говорить здесь. Он протягивает руку, словно предлагая помощь. Но я не могу заставить себя доверять ему, несмотря на то, что Дамир – Лаурин брат. Я отвезу тебя к себе домой. К вам домой? У меня в квартире ты будешь в безопасности. И никто, поверь, никто не будет тебя преследовать больше. Но я... Черт, не возвращаться же мне к тете Фатиме, которой я не нравлюсь. Она будет не в восторге, что я останусь гостить у них в доме без Лауры. Да и мне самой как-то неловко. Я могла бы снять номер в отеле, но у меня слишком мало наличных, а карта осталась в багаже. Те двое, которые его забрали, все еще являются моей угрозой. Им нужна моя девственность. Откуда доктору Хасанову об этом известно, кстати? Он так твердо говорит о столь интимных вещах, что у меня зарождаются кое-какие подозрения. «Доктор Хасанов, я не понимаю, что происходит. Почему моя невинность кому-то нужна? Кто эти люди? И зачем мне ехать именно к вам домой?» Мой голос дрожит, выдавая страх. Дамир вздыхает и присаживается на край стола, словно собираясь с духом. «Ксюша, это сложная и запутанная история. Тебе угрожает опасность, и я, как брат Лауры, чувствую ответственность за тебя. Поверь, я не хочу причинить тебе вред. Наоборот, хочу помочь». «Ладно, убедили. Я поеду с вами ради разъяснений. Но ночевать буду в гостинице». Он шумно выпускает воздух, как будто теряя терпение. «Что ж, я тоже устала. Правда, устала от всего этого». Спустя некоторое время я вхожу в роскошную квартиру Дамира. Минимализм здесь правил бал. Дизайнерская мебель из кожи и металла, отполированная до блеска. С удивлением замечаю, что этот минимализм разбавлен традиционными элементами. Ярким ковром и кинжалом, висящим на стене. Кухня Хасанова выглядит так, будто здесь никогда не готовили. В кабинете пахнет кожей и книгами. На полках выстроились ряды медицинских справочников, дипломов с золотым тиснением. А терраса – это, пожалуй, единственное место, где чувствуется жизнь. Плетеная мебель, мягкие игрушки, плед из кашемира. И мангал! Кажется, именно здесь он позволяет себе немного расслабиться за бокалом вина. Именно на террасе мы располагаемся, с прекрасным видом на горные вершины. «Хочешь вина?» «Спасибо, я не пью. Но очень хочу послушать рассказ о том, как два горца похитили с вокзала не ту девушку. Беру мягкую подушку в руки и прижимаю ее к себе». Дамир вздыхает и откидывается на спинку ротангового кресла. «Понимаешь, Ксюш, как бы это сказать деликатно? У тех парней, которые тебя напугали, своего рода брачное агентство, но специфическое. Они ищут девушек, которые согласны выйти замуж за кавказских мужчин. За деньги. Хмурюсь. Даже не понимаю, как это возможно. Обычно это женщины в сложных жизненных ситуациях, продолжает Дамир. У которых дети, развод, долги. Одним словом, отчаявшиеся. Им нужны деньги. И эти люди предлагают им решение. Он замолкает на мгновение, словно взвешивая каждое слово. Видно, что ему неловко говорить об этом со мной. И ему важно, чтобы я восприняла все правильно. Их клиенты обычно пожилые, очень обеспеченные мужчины, которые ищут молодых жен. А компашка так называемых сватов гарантирует им, как бы это сказать, свежесть. Все девушки проходят через процедуру восстановления девственности. Чувствую, как меня бросает в жар. Отвращение и непонимание смешиваются внутри меня. Вы хотите сказать, что те горцы продают девушек в рабство? Спрашиваю с дрожью в голосе. Давай уже на «ты». Нет, Ксюш, это не рабство. Девушки получают достойные деньги и заботу от мужа. Многие из них потом благодарны и спокойно уезжают на родину к своим детям. А ты? Просто оказалась не в том месте, не в то время. Та девушка, твоя тезка, не приехала, и сваты решили, что на роль жены сгодишься и ты. Им кровь из носу надо выполнить заказ. Я? Но откуда им известно, что я еще ни с кем не была? Ощущаю, как у меня горят щеки. Я не знаю. Отводит взгляд. Может быть, они пробили тебя как-то, выследили. Моя сестра рассказывала, что ее подруга по колледжу, скромная девушка, которая еще ни с кем не встречалась, вот и я сделал вывод. Дамир, ты меня обманываешь? Заглядываю ему в глаза. Я ведь не случайно оказалась в кабинете у пластического хирурга, верно? Ты работаешь в одной связке с теми сутенерами. Ксюш, не делай поспешных выводов, я тебя прошу. Дамир берет меня за руку, и я цепенею от его властного жеста настолько, что не вырываю ее. Я правда хочу тебя защитить. Они хотели тебя забрать, сулили мне большие деньги, но я отказался. Не отдал тебя им в клинике, был готов драться за тебя до крови, и буду защищать тебя и впредь, понимаешь? Оставайся у меня, ведь тебе по большому счету некуда идти. Что ты хочешь за свои услуги, Дамир? Говори на чистоту. Ты отказался от денег, спасаешь меня от этой компании, увозишь к себе домой. Почему? Дамир замолкает, глядя куда-то вдаль, на огни ночного города. В его глазах мелькает тень, прежде чем он снова обращает на меня взгляд. Ты мне нравишься. Шепчет он нежно, поглаживая мой локоть. Очень нравишься, Ксюш. Вжимаюсь в кресло, почувствовав, как к горлу подступает ком. Ближе к делу, Дамир. Не играй со мной, пожалуйста. Он вздыхает, проводит рукой по волосам и снова смотрит на меня, но уже без тени романтики. Взгляд его становится немного жестким, и по моей спине бегут мурашки. В плату я хочу тебя, Ксюша, говорит он хрипловато. С этого момента ты моя женщина, а я твоя защита.